Часть вторая. Сегодня поутру я очнулся в дурном расположении духа. Мысль, что никому на свете нет до меня дела, наводила безысходную хандру. А посему я решил поехать в Харрогет. Для людей, склонных к одиночеству и мучительному самоанализу, нет ничего лучше, чем курорт с минеральными водами. Он действует на них подобно своеобразному духовному коктейлю. Если вы чувствуете, что сами себе противили, немедленно отправляйтесь на воды. А там уже попытайтесь исследовать симптомы. Оглянитесь по сторонам, и вы обнаружите, что вокруг полным-полно людей куда хуже вас. По всем признакам они должны были бы ненавидеть себя. Однако прекрасно уживаются сами с собой и с собственными недостатками. С какой же стати вам комплексовать? Все курорты, как правило, встречают с распростертыми объятиями. Они взирают на вас с материнской любовью, причем заглядывают не в глаза, а еще глубже, внутрь, в самые печенки. И независимо от того, что они там обнаружили, проникаются еще больше любовью. Эти милые, любезные старушки по имени Сомерсет, Бат, а также чрезвычайно похожи на них Челтнем, Лиммингтон и Бакстон, буквально обволакивают своей любовью и заботой. По сравнению с ними Харрогет обнаруживает не слишком много сердечности. Можно сказать, что Харрогет — северный Бат. Но в отличие от Бата, который действует на своих гостей усыпляюще, Харрогет, напротив, бодрит и побуждает к действию. Это место не предполагает длительное отдохновение в креслах. Харрогет втрое больше любого другого английского курорта. А его магазины напоминают, если не Бонд-стрит, то уж точно Монте-Карло или Канны. Они полны прелестных, бесполезных вещиц. Здесь можно увидеть миниатюрных балерин, танцующих на подставке из оникса, изящные японские поделки из нефрита и чайные сервизы эпохи королевы Анны. Последние, на мой взгляд, приобретаются в качестве благодарственной жертвы за благополучное излечение от миокардита. Харрогет поражает изобилием цветов. У меня посветлело на душе, когда я увидел тысячи алых тюльпанов, как на параде, выстроившихся на центральной площади. Звуковой фон Харрогета — характерное жужжание газонокосилки на зеленой лужайке и бесконечные дискуссии по поводу деталей дамского туалета. А чего только стоит запах Харрогета. Впрочем, об этом я расскажу чуть позднее. Большинство курортов эксплуатируют один или два источника целебной воды, над которым и возводятся насосные залы. Харрогет выгодно отличается от них. В его недрах скрывается целая химическая лаборатория. Здесь располагается не менее 88 минеральных источников, среди которых не сыщет никто и двух одинаковых по составу. Таким образом, Харрогет представляет собой великолепную иллюстрацию к закону о неравномерном распределении благ в природе. Представляете, 88 источников, битком набитых различными ценными веществами, и все в одном маленьком городке. Минеральное богатство Харрогета представлено в самой широкой гамме. От типичной сернистой воды через различные солевые и щелочные растворы до чистейших железистых источников. Такое впечатление, будто матушка природа сказала: «А ну-ка, перетряхнем хорошенько земные слои и выплеснем наружу фонтан содовой воды с мороженым. А уж люди пусть сами думают, что из этого состряпать». Либо минеральную водичку, которую невозможно пить без противогаза, либо шипучий напиток, напоминающий прокисший лимонад. Сказано, сделано. Так возник Харрогет. Я вошел в насосный зал и спросил стаканчик сернистой воды. Мне было известно, что Харрогет специализируется на этом виде источников. Нигде больше, ни в одной химической лаборатории вам не предложат столько серы в одном стакане. Неудивительно, что атмосфера в насосном зале буквально перенасыщена серными испарениями. Я не мог отделаться от ощущения, будто где-то поблизости медленно разлагается парочка трупов древних мамонтов. Однако главное потрясение ждало меня впереди. Даже сейчас, по прошествии нескольких часов, я затрудняюсь подобрать слова, дабы описать, что пережил, приложившись к стакану со старой сернистой водичкой, как называют ее здешние старожилы. Больше всего это напоминало чудовищный коктейль из протухших яиц, серных спичек и ацетилена. Полагаю, если я и решусь когда-либо повторить такой подвиг, то лишь под воздействием острого приступа глюкозурии. Разочарованный своим опытом, я поспешно покинул насосный зал и побрел в зимний сад, присматриваясь по дороге к врачам и находившимся на излечении курортникам. Время от времени я проходил мимо очередного серосодержащего источника, и тогда на меня вновь обрушивался запах разлагающегося мамонта. Меня удивило неожиданно большое количество молодых людей, проходивших лечение на курорте. Если в Бате обычно преобладают пациенты среднего и пожилого возраста, то Харрогет по непонятным причинам привлекает к себе молодежь. И откуда только они все берутся, эти юные ревматики и неврастенники? Большинство из них приобрело свои болезни во время войны, объяснил мне один из врачей. В водолечебнице представлен весь спектр средств. Некоторые показались мне весьма приятными, иные же производили устрашающее впечатление, с помощью которых современная бальнеология может воздействовать на внутреннюю структуру человека. Я подробно поведал тамошним лекарям о своей хандре и неудовлетворенности жизнью, а после поинтересовался, что они могут мне предложить. Ответ последовал незамедлительно. «Электрический торф!» «Ну что ж», — решил я, — «торф так торф». И 10 минут спустя бодро входил, помахивая чистым полотенцем, в просторное светлое помещение, выложенное кафельной плиткой. Однако тут я увидел чудовищное сооружение в центре комнаты, и сердце мое сжалось от недобрых предчувствий. Это была большая ванна, заполненная некой странной субстанцией, больше всего смахивающей на кипящую грязь, или, может, на смесь горячей овсяной каши с шоколадом. При ближайшем рассмотрении каша оказалась природным торфом, добываемым на йоркширских болотах близ Торпа. Мне сообщили, что в разгар курортного сезона в Харрогет завозят до 25 тонн торфа в неделю. Здесь его смешивают с сернистой водой и подогревают до нужной температуры. Я выслушал необходимое объяснение, сидя на краю ванны и пытаясь собраться с духом. Мне никак не удавалось уговорить себя хотя бы потрогать ногой это отвратительное месиво. Чтобы выиграть время, я поинтересовался у служителя водолечебницы, а много ли он встречал людей, которые предпочли собственный артрит такому способу лечения? «Знаете, сэр, за все годы, что я здесь работаю, мне встретился лишь один молодой человек, который наотрез отказался залезать внутрь. И это было весьма прискорбно, ибо названный юноша страдал тяжелейшей формой ревматизма. Увы. Но никакие уговоры не помогали. Стоило ему взглянуть на ванну, как беднягу пробивала нервная дрожь. Он так и не смог побороть свой страх. пришлось уйти ни с чем. Этот рассказ придал мне мужество. Скажите на милость, сколько оказывается на свете малодушных слабаков? Я резко опустил ногу в теплую мягкую жижу, подсознательно ожидая встречи с омерзительной скользкой тварью. Но ничего подобного, естественно, не произошло. Со всех сторон меня окружала теплая, илистая и слегка ароматизированная грязь. Приободрившись, я целиком нырнул в ванну и, захватив полную пригоршню болотной жижи, попытался ее идентифицировать. Она представляла собой однородную кашицу, в которой попадались мелкие, мягкие на ощупь веточки. Действительно, ванна была заполнена гниющей растительной субстанцией. Она оказывала успокаивающее и расслабляющее воздействие. «Наверное, женщины ужасно нервничают в такой ванне», — снисходительно улыбнулся я, сооружая у себя на груди грязевой куличик. «Вовсе нет», — откликнулся служитель, — «ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Напротив, мне рассказывали, что дамы охотно принимают ванну. Еще и намазывают грязь на лицо. Говорят, она благотворно влияет на цвет кожи». Разговаривая, он ловко закрепил медные электроды у меня на голове и ногах и повернул переключатель. В тот же миг тело мое пронзили тысячи мелких электрических иголочек. Я лежал и думал о том, что все наши рассуждения о хрупкости женщин носят явно надуманный характер. По завершении процедуры человек выползает из ванны весь облепленный липкой торфяной жижей, подобно склизкому морскому чудовищу. Как-то раз, прогуливаясь по набережной Виктории, я наблюдал неудачную попытку суицида. Некий мужчина прыгнул в Темзу, но неверно рассчитал время прилива. В результате он оказался по горло в речной грязи, откуда и был благополучно выужен доброхотами-зеваками. Мне припомнился этот бедняга, пока я шлепал из торфяной ванны под игольчатый душ. Через несколько минут струйки чистой прохладной воды бесследно смыли с меня остатки торфяных болот Йоркшира. Посещение Харрогита обогатило меня множеством ярких воспоминаний. Я мог бы рассказать о парафиновых обертываниях, электрических ваннах, лечении горячим воздухом и еще о дюжине других полезных процедур. Но больше всего мне запомнились приятные минуты, проведенные в зимнем саду. Ты сидишь, чисто вымытый, приятно расслабленный, наслаждаешься звуками оркестра и лениво размышляешь, чем бы таким могла страдать вон та очаровательная девушка в зеленой шляпке. Полагаю, немало курортных романов начиналось именно таким образом, на почве невинного, отвлеченного интереса к чужим заболеваниям. Но наступает миг, когда старые почечники медленно поднимаются со своих кресел, за ними следуют уважаемые джентльмены с застарелой подагрой, их кости протестующе скрипят. Юные ревматики героически преодолевают свой недуг. Звуки оркестра смолкают, иллюстрированные журналы безжалостно летят в сторону. Для обитателей Харрогита настало время принимать витамины.